Восток сквозь землю пробираясь, тянет к солнцу нежную листву. Так и я к тебе, мой Бог, склоняюсь, осознав всю слабость, нищету. Что могу тебе сказать? С верой поднимаю очи, на любовь твою познать, с ней войду в небес чертоги. Люди топчат зелень полевую, и она не сердится в ответ. Я хочу любовь иметь такую, чтобы не смущаться от потерь. Что могу тебе сказать? С верой поднимаю очи. Дай любовь твою познать, с ней войду в небес чертоги. Даже если злобой ослепленный грешный люд захочет жизнь прервать, и тогда в большом огне жестоком помоги любовь не потерять. Что могу тебе сказать? С верой поднимаю очи. Дай любовь твою познать, с ней